и бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из казаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему неведомо, что он глотает, как мух, людей. Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Не весел он. Ему горька тризна, которую свершили казаки над убитым своим паном. Немало поплатили сляхи. 44 пана со всею сбруею и жупанами, да 33 холопа изрублены в куски. А остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам. По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями вниз, где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши дверью, поставил на стол закрытый скатертью горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы. Взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице. И страшно было глянуть тогда ему в лицо. Оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! Уже и борода давно посидела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посереди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незваное, явилось оно к нему в гости. Чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако также неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало, а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел, как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок. Все пропало.